Глава 22. Новая жизнь. «Княжна! Княжна!» Ари почувствовала, что кто-то мягко, но настойчиво теребит ее за плечо. С трудом разлепила тяжелые веки и встретилась с ореховыми глазами незнакомой ей молодой служанки. Та моментально отстранилась и заискивающе улыбнулась, кланяясь. «Уже полдень, княжна! Пора!» Девушка кинула на нее смущенный и одновременно озорной взгляд. «Гости ждут, чтобы проститься. Утром вас, конечно, не стали беспокоить?» Послышалось сдавленное хихиканье откуда-то сбоку. Ари резко села на кровати, потерла заспанные глаза и с просонья, не совсем понимая, что происходит, взглянула на еще двух улыбающихся служанок, стоящих около туалетного столика. «Почему не стали?» Перевела быстрый взгляд на старинные настенные часы, украшенные резными фигурками ворона. И правда поздно. Скоро 12. «Ну как же!» — улыбнулась рыжая девица, стоявшая в отдалении, понизив голос до грудного шепота. «Молодой князь так горяч, все знают!» «Лиззи!» — шикнула на нее подружка и ткнула локтем в бок, кинув извиняющийся взгляд на остолбеневшую хозяйку. «Что?» — Лиззи была явно не из понятливых. «Не слушайте эту дурочку, моя леди! Лиззи из Кутов, у них всех язык как помело, даже на гербе сорока!» Девушка пихнула рыжую, сделала шаг вперед. «Я Альма, из рода Тайлеров. Рада служить вам!» Ари сдержанно кивнула и опять перевела пристальный взгляд на Лиззи Кут, глубоко задетая ее словами. «Все они знают темперамент ее новоиспеченного мужа? Как это, черт возьми, понимать?» Хотя у нее был только один очевидный ответ. Ари прикрыла глаза, морщась и чувствуя почти физическую боль от всего, что навалилось на хрупкие плечи за последние сутки. И 12 часов не прошло, как из Роден девушка превратилась в конук, а она уже проклинать готова была тот день, когда по дурости впустила северянина в свою комнату. Ариадна знала, чувствовала, что все будет именно так. Но не настолько же быстро. Сразу. «Все знают, говоришь?» вкрадчиво спросила она, прожигая рыжую служанку черными глазами. «Ты вообще про всех или только себя имела в виду?» Глаза Лиззи широко распахнулись в испуге. Она вся побелела, как полотно, наконец осознав, что из-за своей болтливости впала в немилость у новой хозяйки. Девушка подскочила к постели, упала на колени, судорожно вцепилась пальцами в простыни. «Что вы, госпожа, нет! Ни Альма, ни я! А Кира так вообще замужем!» Кивнула на девушку, будившую Ари. «Вы не так поняли! Просто конуги! Ну, они ведь все такие! А покойный князь, допировать ему с воронами, сыновей-то гонял всегда за служанок, говаривал, нечего в замке следить, разведете мне здесь курятник, олухи! Да еще хлестал, если поймает нещадно, так они и не рвались! По разу лет в 15 каждый попался, и хватило!» Лиззи смешно и очень похоже передразнила погибшего отца Арна. Так что Ари невольно улыбнулась, вспомнив дядю Ирвина и то, как сама боялась его в детстве. А девушка продолжила, уже чуть потупив взгляд и краснея. «Конечно, как замок взяли и гарбов порешили, так тут весело было!» Подняла зеленые глаза на Ариадну. «Но забавлялся из конугов только Хьорд. Да солдаты с офицерами. Князь вообще никого не трогал. А Китон все с привезенной наложницей ночевал. Я вам правду говорю, госпожа. Нет у вас повода грозно так смотреть. Вы простите мне мой язык. Не думаю, что несу. Молчать буду впредь. Вороном клянусь. Не прогоняйте». Княжна приподняла одну бровь, задумчиво вглядываясь в чистые, незамутненные глаза Лиззи. Сама святая простота. Но, может, просто боится ее? И от того так врет хорошо. Да в конце концов, какая разница? Возможно, Ари сегодня же уедет из этого проклятого замка. Хорошо, давайте одеваться. Время и правда позднее. Вслух сказала и, вздохнув, встала с кровати. Девушки облегченно заулыбались и принялись хлопотать над своей госпожой, весело щебеча обо всем и ни о чем. Ари не слушала их больше, погруженная в безрадостные мысли. Снова и снова прокручивая в голове вчерашний вечер. В мозгу вертелся только один вопрос, отбиваясь тысячей болезненных молоточков в висках. Как он мог? Как он мог так с ней поступить? посадить на привязь, словно цепную собаку, тайком. И самое страшное, Арнвид даже не понимает, что не так. Он уверен, что у него теперь есть права на нее, на всю нее. Произнесенные слова в брачных клятвах северян получили совсем иной, жуткий, извращенный смысл. Ведь только Ари говорила, что вручает ему свою жизнь без остатка. Конунг же ответил, что принимает ее дар и обещает беречь. Беречь жизнь в его понимании – просто следить за телом, оболочкой. Охранять, чтобы была цела, сыта, здорова и, по возможности, довольна. Она просто вещь для него. Дорогая, красивая. Но кто считается с вещью? Да, он может быть благосклонным, если ему это удобно. А если нет? А если нет, конунг сделает по-своему, не спрашивая разрешения, не обращая внимания на желание Ари. Он ведь далеко не дурак. Даже Верховному Совету умудрился доказать, почему рабство экономически не всегда выгодно. И все эти снобы-лорды действительно приняли две поправки к закону. Они столько бились, а Арн сделал, казалось, невозможное за неделю, играючи, наспор, преследуя совсем другие цели. И для нее придумал какие-то условия, правила, пытаясь лишь скрыть и облагородить свой низкий поступок. И ждет, что она смирится. Хорошо ее выучил. Надеется, что волна гнева спадет, а за ней последует неизбежный стыд за слишком яркое проявление эмоций, как часто с ней бывало. Но этого не будет, конунг. Не в этот раз. Нет, не эту. Ари пристально посмотрела на себя в зеркало. Она была как никогда хороша. Тяжелая бессонная ночь сделала кожу бледной. Глаза лихорадочно сверкали из-под чуть опухших, потяжелевших век, придавая некую загадочность. Черты лица заострились, став более выразительными. «Хочу черную диадему. Вон ту». «Но она почти траурная, госпожа. Негоже на праздник». Альма растерянно потянулась за выбранным украшением. «А у меня и есть траур». Ари улыбнулась лишь уголком рта. «По прошлой жизни». Девушки переглянулись и смущенно замолчали. Ари в давящей тишине сама прикрепила тонкую ажурную диадему к уложенным волосам. «Какое красивое кольцо! Странно, что с камнем. Обычно обручальные без», — сказала Лизи, обратив внимание на руку княжны, и тут же получила пинок в бок от шипящей Альмы. «Да, красивая», — Ари метнула на рыженькую служанку быстрый взгляд и направилась к выходу. Ариадна конунг вплыла в парадный зал с, как всегда, гордо поднятой головой, быстро окинула восседавших там надменным взглядом. Отовсюду послышались добродушные приветственные крики и чуть тише, но оттого не менее заметные, похабные смешки и скабрезные шуточки. Княжна только к обеду вышла. Замучил ее молодой князь. Да уж, замучил не то слово. Внутренне скривившись, подумала про себя девушка и прямо посмотрела на своего мужа. Арн сидел во главе огромного стола, развалившись в свободной позе, поигрывал ножом. Перехватил ее взгляд и лениво по-кошачьи улыбнулся, приветствуя. Но пронизывающие глаза, смотрящие из-под лобья, были настороженными, холодными. В их лазурной глубине плескалось что-то тревожное. Страх? Ари изогнула бровь. Да, он боится ее сейчас. Боится, что она устроит скандал при всех. Унизит его. Девушка хищно улыбнулась, давая ему на секунду подумать, что так и будет. Арн замер, перестав крутить нож, чуть подался к ней, а потом опять откинулся на стуле, еще быстрее перебирая пальцами, щурясь, приготовился. «Нет, Арни, в отличие от тебя, я думаю о возможных последствиях и так сильно подставлять тебя не буду. Да и все Родены тут. Зачем им такие переживания и позор?» Ари отвела горящие глаза и медленно пошла на свое место рядом с ним, одарив выдохнувшего князя дежурной улыбкой. «Добрый день, муж мой», — пропела с таким невероятным сарказмом, что Арн, не сдержавшись, громко фыркнул. «Не переигрывай», — пробормотал, отводя взгляд, а потом совсем тихо: «Спасибо». Ариадна промолчала, изучая блюдо на столе. «Не льсти себе, князь. Это не только и не столько ради тебя. Мне своих родных жалко. Родных. А ведь теперь только он родной ей. Она чувствовала его энергию, сидя рядом. Чувствовала так остро, что внутри все скрутило. Каждая клеточка стремилась повернуться к Арну. Прижаться, да хотя бы дотронуться. Черт, от него шел такой жар, что воздух, казалось, стал плотнее, раскаляясь, с трудом опускаясь в легкие. Щеки покрылись горячечным румянцем, пальцы мелко задрожали. Ари пыталась сосредоточиться на еде, суетливо разрезая мясо и овощи на микроскопические кусочки, отправляя их в рот и совершенно не чувствуя вкуса. Если бы ее спросили, что она сейчас съела, девушка ни за что бы не ответила. И эти взгляды повсюду. Взгляды. Она чувствовала все обращенные на нее глаза. Как странно. Даже могла, прислушавшись, определить самую яркую эмоцию смотрящего. Ну да, она же конук теперь. Княжна знала, что потомки ворона ощущают направленный взгляд. Но добрый он или злой? Хотелось повернуться и спросить. Но Ари подавила в себе малодушный порыв и опять накинулась на еду, пытаясь хоть как-то отвлечься от обволакивающего ее жара, исходящего от Арна. Интересно, он также воспринимает ее близкое присутствие или как с татуировкой, только она? Конук знает, что ее трясет сейчас рядом с ним. Если да, то как стыдно. Невозможно разыгрывать оскорбленную невинность, когда вся горишь. Отсесть бы. Надо продержаться еще полчаса и сказаться больной. Господи, да перестаньте вы все уже на меня пялиться. Ари откинулась на стуле, обводя зал горящим взглядом. К этому быстро привыкаешь. На самом деле, это полезная особенность. Пробормотал Арн хрипло рядом. Его голос чуть вибрировал, урча. Похоже, он тоже был взбудоражен соседством. Ари едва заметно кивнула, боясь посмотреть на мужа. Почувствовала, как лазурные глаза прожигают ее профиль. Взгляд скользил по лицу, а ей казалось, что он ведет раскаленным прутиком. Это сумасшествие какое-то. Так всегда теперь будет. Она уставилась на свои руки на столе, тяжело дыша. «Прекрати», — выдавила еле тихо из себя, и всем телом ощутила кривую улыбку, даже не видя ее. Ей теперь и не обязательно. Так близко. Рядом с ее подрагивающими пальцами легла широкая ладонь. Не поверх, рядом. Но словно сжал крепко, медленно пододвинулась ближе, еще чуть-чуть. Ари, как зачарованная, следила, рвано дыша. Жар в теле стекался к низу живота, выделяясь влагой между ног. Пальцы больно кололо. Жесткая рука еще чуть передвинулась и дотронулась до мизинца, как удар. Ари охнула и подскочила с места, заливаясь краской стыда. Весь зал обратил на нее удивленные взоры. «Я плохо себя чувствую, извините. Мне необходимо удалиться». Она рассеянно кивнула головой в прощальном поклоне и под гробовое молчание стремительно покинула зал, изо всех сил стараясь не сорваться на бег. Всю дорогу чувствуя на себя два самых тяжелых пристальных взгляда. Подозрительный отца и возбужденный Арна. Прошла по коридору, свернула на черную лестницу для слуг и побежала вверх по ступенькам. В темном пролете остановилась в попытке отдышаться. Мысли беспорядочным вихрем кружились в разгоряченной голове. Ари всегда к нему тянула. Но это помешательство какое-то. И обида не делась никуда, прожигая все внутри, раздирая душу противоречиями. Она и правда змея. Вернее, клубок змей, сцепившихся между собой. Что делать? Отец заметил, что что-то не так, хотя это даже не сложно. Теперь он не успокоится, пока не поговорит с ней. Рассказать? Ари закусила губу, мучительно думая. Он увезет ее сразу. Никакая родовая магия не удержится. А в столице договорится с магами и найдет способ вернуть ее на землю. Навсегда. Это был бы неплохой урок чертовому князю. Но пути назад тогда не будет. И еще. Отец ведь не удержится. Она прямо видела его самодовольную ухмылку и слышала назидательный тон. «Я же говорил, Ариадна, а ты никогда не слушаешь. Вот и поплатилась. Я же знал, что так будет, но ты у нас самая умная». «Да, он не даст ей забыть. Это, я же говорил, будет бесконечно преследовать ее в родительском доме, не давая нормально вздохнуть. Унизительно. Это ведь тоже не свобода. Чем она лучше того, что предлагает Арн? Его она хотя бы хочет. Так, так хочет. Между ног до сих пор была влажная тяжесть, а он всего лишь рядом сидел. Безумие. Куда ты так быстро ускользнула, змейка? В полутьме неожиданно раздался хрипловатый шепот, и пара сильных рук уперлась в стену вокруг ее головы. Ари вздрогнула от неожиданности, вскинув руку к груди, потом, нахмурившись, фыркнула. Испугал конук. «Что ты тут делаешь?» Арн улыбался, медленно растягивая губы, нависая над ней. «Разве не очевидно? За тобой пошел». Он замолчал, скользя по лицу своей княжны лазурными глазами, чуть светящимися в темноте, опустил взгляд ниже, обводя шею, ложбинку, видневшуюся в вырезе, как-то грустно вздохнул и опять посмотрел в глаза. Подумала. С каждым словом голос становился тише и глубже. Сам Арн, пока говорил, сгибал руки в локтях, наклоняясь к ней все ближе. «У тебя была целая ночь. Я, правда, мечтал, что мы ее проведем по-другому, змейка». «Тебе некого винить, кроме себя, Арни!» Голос девушки сочился злым ехидством. Напомнив ей про неудавшуюся брачную ночь, князь, сам того не подозревая, прибавил Ари сил к сопротивлению. Она вообще-то тоже ждала и мечтала. И что получила в итоге? Обман? Предательство? «И да, я очень хорошо подумала над твоим предложением. И у меня есть встречная». Тонкие пальцы скользнули по праздничному камзолу, поглаживая. Черные глаза сверкнули в темноте, уже не золотым, лазурным. Арн, когда увидел этот отсвет, весь подобрался, тяжело дыша. Эта чертова родовая магия сведет его с ума. Конук-то и раньше был неравнодушен к своей новоиспеченной жене, а сейчас чувствовал себя одноклеточным идиотом, готовым бродить за ней по пятам с протянутыми руками и капающей слюной. Как не вовремя эта ссора. Сейчас бы уже сутки из спальни не выходили. Он мечтательно улыбнулся своим мыслям и зарылся носом в душистый висок. «Арн, ты меня слушаешь вообще?» Девушка зашипела, возмущенно отталкивая его от себя. «Да, прости». Князь нахмурился, пытаясь сосредоточиться. «Встречная». Я весь в предвкушении. Глаза масляно блеснули, окрашивая слова в порочные тона. Ари только усмехнулась и ткнула ему в грудь пальчиком с ненавистным кольцом. «Ты снимаешь с меня эту гадость немедленно. И тогда, может быть, я подумаю и со временем прощу тебя. Ясно?» Арн приподнял бровь и решил уточнить. «Я снимаю это и одеваю обручальное?» «Нет, Арни, ты снимаешь это, дико извиняешься и оставляешь меня в покое, пока я сама к тебе не подойду, если прощу, конечно». Он засмеялся, запрокинув голову. «Что заставляет тебя думать, змейка, что я на это соглашусь?» «Не знаю». Она чуть ближе подалась к нему, замечая, как моментально учащается мужское дыхание, как глаза следят за малейшим ее движением. «Может быть, то, конук, что ты сейчас сам не свой после церемонии. На тебя ведь тоже действует эта ваша родовая магия, верно?» Ари перешла на хриплый шепот, облизнув губы. «Только ничего не будет, Арни. Ничего, пока ты меня не освободишь!» Он оскалился. «Я могу просто прижать тебя к стене. Прямо сейчас». «Можешь, конечно. Только это будет наш последний день, как мужа и жены. Неужели ты думаешь, что я спущу тебе с рук насилие?» «Насилие? Да я еще за столом сидя чувствовал, как от тебя разит возбуждением. Даже неудобно было. Вдруг и половина гостей тоже чувствовала. Насилие». Он хмыкнул, видя, как она залилась стыдливым румянцем, наклонился к ней, целуя в висок, и забормотал. «Ари, мы оба этого хотим. Зачем мучиться?» «Страдать за свободу — это так эпично, конук!» Голос подрагивал от его окутывающей близости, но решительные нотки все равно были явно слышны. «Я прямо чувствую себя революционеркой». «Дурочка!» дурочка, которая тебе не даст. Ари с силой толкнула его в грудь и нахально улыбнулась. Пока ты не снимешь свой чертов артефакт. Арн раздраженно фыркнул, отворачиваясь. По скулам прокатились желваки. Хорошо. Хорошо, если пообещаешь не исчезать. Я тебе никогда больше ничего обещать не буду, Арн. Я не товар с гарантийным талоном. С чем? Неважно. Она улыбнулась чуть теплее, чувствуя, что он близок к тому, чтобы сдаться. Просто исправь то, что натворил, и все. А если ты исчезнешь? Тебе придется это принять. Он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Я так не могу. Ты моя жена. Просто пообещай, что останешься со мной. Нет. Ари смотрела на него так тепло. Но что она говорила при этом? Конук начал злиться. Да что за упрямая сучка? Уже придушить охота. Значит, и ходи дальше с этим кольцом. Ответил, нависая над ней и чуть не касаясь губами лба. Значит, и дальше сам своего младшего развлекай. Прошипела она ему в тон, моментально ощетинившись. У Арна от злости даже щека дернулась. «Думаешь, мне сложно найти развлечение?» «Да можешь хоть сейчас искать. Иди, я не держу». Ари задышала тяжело, глаза ревниво сверкнули. «Ну, что ты стоишь?» «Ари». У конуга рука сама потянулась к шее, сжимая. Не сильно, но достаточно, чтобы воздух тяжкими толчками выходил из легких. Запрокинул ей голову, склоняясь, заглядывая в черные глаза. «Арн, вот ты где!» На лестнице неожиданно появился Вольгот, кинул понимающий взгляд на них, оценив позу. «Извините, но Арн, предсказатель, вернулся. Он сейчас в храме ворона». Конок моментально отстранился. Глаза хищно блеснули. «Наконец-то!» Пробормотал тихо. «Я уже думал, сбежал. Пошли». И он стремительно спустился вниз с Вольготом, больше ни разу на нее не взглянув, будто забыл. Ари медленно сползла по стене на пол. Мысли разлетались в голове, как испуганные птички. Ни одну за хвост не поймать. Это не любовь. Это чертова болезнь.